Второе поколение. Когда мы вернемся? Предисловие. Давным-давно двое дурней по имени Маргарет Уэйс и Трейси Хикман решили оставить свои дома на Кринни и отправиться путешествовать. Боюсь, в этой парочке течет изрядная доля кендерской крови. Они не смогли противиться желанию уйти пешком прочь, чтобы посетить новые захватывающие миры. Ведь Уэйс и Хикман, словно кендер и старая монета, так друг вокруг друга и вертятся. И здесь они за тем, чтобы рассказать нам об удивительных вещах, происходящих на Кринне. Некоторые истории мы уже слышали, но у них есть и новые, о детях компании авантюристов, которые известны как герои копья. Со времен той войны прошло уже немало лет. Дети героев выросли и отправились на поиски собственных приключений, а мир по-прежнему наводняет множество неприятностей и опасностей, добавлю я тут с сожалением. Но раз вы читаете их писанину, то наверняка замечали, что иногда у Хикмана и Уэйс детали в разных историях противоречат друг другу. Некоторые из вас будут даже озадачены рассказом о прошлой жизни героев, который отличается от других версий. Тому есть весьма простое объяснение. После войны копья Танис, Карамон, Рейслин и их спутники перестали быть обычными людьми и превратились в легенды. Мы готовы слушать о героях бесконечно, и нам не нравится, что истории заканчиваются. Нам нужно больше. Чтобы исполнить это желание, барды и сказители разъезжают по всему Кринну, рассказывая о невиданных приключениях. Некоторые из них прекрасно знали героев. Другие лишь слышали байки одного гнома, услышавшего историю от Кендера, который подслушал ее у рыцаря, чья тетя была очень близко знакома с героями. Теперь представили? Некоторые истории бесспорно истинны. Другие, несомненно, правдивы и истинны, но не совсем. Кроме того, попрошу относиться с пониманием к так называемым кендерским сказаниям. Эти шельмецы не всегда точны, но попробуй их переспорь. И теперь вы спросите. Физбен, великий и могущественнейший маг, зачем нам такие истории? А я, Физбен, великий и могущественнейший маг, отвечу. Затем, чтобы наслаждаться ими, дурни. Ладно, ладно, с этим разобрались. Теперь идите пакуйте вещи. Не забудьте носовые платки. И эти, хупаки. У нас впереди множество приключений. Пойдемте. Забудьте про свои заботы. Отправимся ненадолго вместе с Уэйс и Хикманом в путь по Кринну еще раз. Они сами не знают, насколько, но вернуться все же планируют. И, кстати, как там меня зовут? А, да, вспомнил. Остаюсь искренне ваш, Физбен Невероятный.